Глава 42. У Скарлетт родилась девочка. Крошечное лысое существо, уродливое, как безволосая обезьянка, и до нелепости похожее на Фрэнка. Никто, кроме ослепленного любовью отца, не мог найти в ней ничего прелестного. Правда, сердобольные соседи утверждали, что все уродливые дети становятся со временем прихорошенькими. Нарекли девочку Элла Лорина. Элла по бабушке Эллен. Лорина, потому что это было самое модное имя для девочек. Так же, как Роберт Ли и несокрушимый Джексон для мальчиков, а Авраам Линкольн и Эмансипейшн для негритянских детей. Родилась она в середине той недели, когда Атланта жила в лихорадочном волнении, и в воздухе чувствовалось приближение беды. Арестовали негра, похвалявшегося, что он изнасиловал белую женщину. Но прежде чем он предстал перед судом, на тюрьму налетел Куклукс-клан и вздернул негра. Куклукс-клан решил избавить пока еще никому неизвестную жертву изнасилования от необходимости выступать в суде. Отец и брат пострадавшие готовы были застрелить ее, лишь бы она не появлялась перед судом и не признавалась в своем позоре. Поэтому линчевание негра казалось обитателям города единственно разумным выходом из положения, единственно возможным, в сущности, выходом. Однако это привело военные власти в ярость. Почему, собственно, женщина не может выступить в суде и публично дать показания? Начались поголовные аресты. Солдаты клялись, что сотрут Куклукс-клан с лица земли, даже если им придется засадить в тюрьму всех белых обитателей Атланты. Негры, перепуганные, мрачные, поговаривали о том, что в отместку начнут жечь дома. По городу поползли слухи. Если деянки найдут виновных, они всех перевешают. А кроме того, негры готовят восстание против белых. Горожане сидели по домам, заперев двери и закрыв окна ставнями. Мужчины забросили все дела, чтобы не оставлять жен и детей без защиты. Скарлетт, измученная родами, лежала в постели и молча благодарила Бога за то, что Эшли слишком благоразумен, чтобы принадлежать Куклукс-клану, а Фрэнк слишком стар и робок. Ведь это было бы ужасно, знать, что янки в любую минуту могут нагрянуть и арестовать их. Но почему эти безмозглые молодые идиоты из Куклукс-клана не могут сидеть спокойно? И так уж все плохо. Зачем же еще больше бесить янки? Да и девчонку-то эту, наверное, никто не насиловал. Скорее всего, она просто испугалась по глупости. А теперь из-за нее столько народу может лишиться жизни. В такой напряженной атмосфере, когда ты словно видишь, как огонь медленно подбирается по шнуру к пороховой бочке и ждешь, что она вот-вот взорвется, Скарлетт быстро встала на ноги. Хорошее здоровье, помогшее ей перенести тяжелые дни в таре, выручило ее и сейчас. Через 2 недели после рождения Эллы Лорины она уже могла сидеть в постели и злилась на свою бездеятельность. А через 3 недели встала и объявила, что хочет ехать на лесопилки. Работа на обеих была приостановлена, потому что Хью и Эшли боялись оставлять свои семьи на целый день. И тут грянул гром. Фрэнк, чрезвычайно гордый своим отцовством, настолько осмелел, что запретил Скарлетт покидать дом, когда вокруг так неспокойно. Она бы и внимания не обратила на его запреты, и все равно отправилась бы по своим делам, если бы он не поставил лошадь и двуколку в платную конюшню и не велел никому, кроме него, их давать. К тому же, пока Скарлетт была нездорова, он и мамушка тщательно обыскали весь дом, нашли спрятанные ею деньги, и Фрэнк положил их в банк на свое имя. Так что теперь Скарлетт не могла нанять даже бричку. Скарлетт устроила страшный скандал, понося на все лады Фрэнка и мамушку, Потом принялась их упрашивать, и, наконец, все утро проплакала, словно ребенок, раздосадованный тем, что ему чего-то не разрешают. Однако в ответ она слышала лишь: «Не надо так, лапочка, вы же, деточка, нездоровы». И еще: «Миссис Карлетт, если не перестанете так убиваться, у вас молоко свернется, и у крошки заболит животик. Это уж как пить дать».